С 1981 по 1984 год служба в Афганистане. Так было написано в справке управления кадрами Минобороны. Вот откуда этот загар. Виновным он себя не признал. На вопросы отвечал односложно. Получив разрешение сесть, опускался на скамью за решеткой и сидел неподвижно прямо, глядя перед собой, не обращая внимания ни на судей, ни на прокурора, ни на публику. Во всем его облике было нечто большее, чем равнодушие. За 20 лет работы судьей перед Сорокиным прошли многие сотни обвиняемых. Одни изворачивались, другие держались с показной бравадой. Третьи пытались убедить суд в том, что все было не так, как показывают свидетели, а так, как излагают дело они. За время следствия они настолько сживались со своей версией случившегося с ними, что искренне верили, что так оно все и было. Были и смирившиеся. Но такого безразличия к своей участи судья Сорокин не встречал никогда. Он нашел в деле заключение судебно-психиатрической экспертизы и перечитал его. У психиатров Института имени Сербского вменяемость Калмыкова не вызвала никаких сомнений. Состояние исследуемого было классифицировано как эбулия – отсутствие побуждений, утрата желаний, полная безучастность и равнодушие к любым проявлениям жизни. Эксперты ошиблись. Этот человек был не равнодушен к жизни. Он был мертв. Это состояние подсудимого предопределило и атмосферу в зале. Процесс шел гладко, но тягостно. Даже Кучеренов не возникал. Он сидел с видом человека, который знает, что его время придет. Публики с самого начала было немного. Местные пенсионеры, любители судов, особенно бракоразводных процессов, случайные посетители, оказавшиеся в здании суда по своим делам и из любопытства заглянувшие на процесс. После перерыва на обед никого из них не осталось. Лишь в первом ряду сусликом торчал, не пропускавший ни одного суда, маленький неопрятный старик с яйцеобразной лысиной, обрамленной длинными сальными волосами. Да в заднем ряду небольшого зала сидели пятеро молодых людей, которых судья Сорокин видел из окна своего кабинета. Они не переговаривались, ничего не записывали, слушали внимательно, никак не выражая своего отношения к происходящему. Они появились и на второй день, и молча просидели от начала до конца. Сорокин понял, что они намерены присутствовать на всем процессе. Они все больше интересовали его. Он приказал начальнику охраны проверить их документы и записать фамилии. На листке, принесенном ему в кабинет перед началом утреннего заседания, стояло «Перегудов, Пастухов, Хохлов, Злотников, Мухин». «Документы в порядке», — доложил охранник. «Предъявили без звука». «Перегудов», — судья вспомнил. «Это был руководитель реабилитационного центра, в котором Калмыков сначала долечивался, а потом работал санитаром. Доктор Перегудов». «Перегудов старший из них?» — спросил он. «Так точно». «Попросите его зайти ко мне после заседания». «Слушаюсь, доставлю». «Вы не можете его доставить», — возразил судья. «Он неподсудимый. Попросите его зайти. Скажите, что это моя просьба». «Будет исполнено». Но вечернее заседание круто изменило ход процесса и заставило судью забыть о приглашении. Еще во время обеденного перерыва прокурор по-свойски сообщил ему, что его следователь накопал кое-что новенькое, и это делает исход суда совершенно ясным. Но что именно накопал следователь, не сказал, лишь многозначительно пообещал: «Узнаешь, попомни мои слова, этот парень станет майором». «Нашел заказчика?» — предположил Сорокин. «Пока не нашел. Мне он ничего не говорит, темнит. но у меня такое ощущение, что след взял. После того, как слушание дела возобновилось, прокурор заявил ходатайство о вызове в качестве свидетеля гражданки Сомовой Галины Ивановны. Впервые за время суда мертвое лицо Калмыкова исказило гримаса. «Нет!» — резко произнес он, будто каркнул. «Нет!»